Глава 27. Надя. Я не знала, сколько времени провела в проклятой комнате допроса, где гнетущая тишина давила, как каменная плита. Никто не вмешивался в мое одиночество. Между тем в коридоре терпеливо ждал безопасник. Тот с раскосыми глазами, молчаливый, как тень. Когда я вышла, он протянул мне сумку и пропуск. Не поднимая глаз, я взяла их, чувствуя, как пальцы дрожат от усталости и стыда. Мои шаги по коридору гулким эхом отражались от стен. Выйдя в холл, я направилась к стеклянным дверям главного входа и вскоре оказалась на ступенях. Свежий воздух ударил в лицо, прохладный и резкий, но вместо облегчения я почувствовала, как подкашиваются ноги. Они будто вросли в бетон, отказываясь нести меня дальше. Домой? Зачем? Чтобы запереться в четырех стенах, терзаясь мыслями, перебирая ошибки, ища решения, которого, кажется, не существовало. Тихо всхлипнув, я оглянулась на офис, высокое глянцевое здание, чьи окна отражали лучи дневного солнца. Оно возвышалось, величественное, неприступное, как Рома. «Если ты полюбишь меня по-настоящему». Его слова пропитывали насквозь, текли по венам, как теплый яд. Я пыталась анализировать их, переворачивать, искать скрытый смысл, но все сводилось к одному. Я лелеяла свои чувства, но не умела любить его так, как он ждал. В принципе, не знала, как любить мужчину. Роман с его опытом видел это и знал, что на таких условиях наши отношения обречены. Развернувшись, я медленно двинулась обратно ко входу. Решение еще не приняла, но знала одно — здесь, в офисе, мне будет легче. Это маленькое действие. Маленькие шаги, чтобы прийти к чему-то большему. Пропуск сработал с тихим писком, и охранник на посту, пожилой мужчина с усталыми глазами, даже не взглянул на меня, словно ничего и не видел утром. Словно ничего не происходило. Пройдя в ближайший туалет, я задержалась там, чтобы привести себя в порядок. Зеркало отразило бледное лицо с красными следами от слез, растрепанные волосы, помятую блузку. Пришлось постараться, чтобы вновь выглядеть опрятно. После туалета я сразу поднялась в столовую, где заставила себя поесть. Осилила целую тарелку сырного супа и рис с рыбой в кляре. Ела медленно, пользуясь преимуществом во времени. Тело кричало о перегрузке. Нервы, слезы, стресс — все это не прошло бесследно. Может, поэтому я так бурно реагировала там, где нужно было сдержаться, и недооценивала ситуацию. Полный обед вернул покой, и я приняла следующее решение. Архив находился на предпоследнем этаже, в лабиринте стеллажей и коробок, пропахших пылью и старой бумагой. Помещение было просторным, но тесным от бесконечных рядов полок, уходящих к высокому потолку. Тусклый свет ламп отбрасывал длинные тени, а узкие окна пропускали лишь слабые отблески суетного города. Здесь было тихо, почти умиротворяюще, но в этой тишине чувствовалась тяжесть времени, застывшего в тысячах папок. Найти живую душу оказалось непросто. Хозяйка архива Татьяна Ильинична обнаружилась за одним из стеллажей за стопкой в руках. Невысокая, с короткой стрижкой кудрявых седых волос, она была одета в старомодный твидовый костюм, который будто пришел из другой эпохи. Ее лицо, морщинистое, но живое, озарилось искренней радостью, когда она узнала, что я новая помощница. Женщина приняла меня как родную и с энтузиазмом начала рассказывать о своей работе. Ей нужна была подмога, чтобы разобрать старые папки. Прежняя коллега ушла в декрет пару месяцев назад, а замену не торопились искать. Я заметила, как глаза Татьяны Ильиничны, карие и живые, вспыхивали, когда она говорила о документах. Женщина относилась к своим владениям с трепетом, будто стеллажи хранили не сухие отчеты, а живые истории. Но за ее энергией я уловила и тень одиночества. Возможно, поэтому она так со мной разговорилась. Но, как ни странно, меня ничуть это не напрягало. Татьяна Ильинична усадила меня за стол и напоила фруктово-травяным чаем из старого фарфорового чайника. Аромат яблок, мяты и ромашки, которые она собирала и сушила сама, окутал меня теплом. Я не ожидала такой заботы в холодном офисе. Это было как послание свыше, будто кто-то решил поддержать меня в самый темный момент. Сразу после чая я приступила к работе, начав с одного стеллажа. К удивлению Татьяны Ильиничны, разобрала его быстро, сортируя папки с методичной точностью. Она следила за мной, одобрительно кивая, и вскоре доверила более сложные документы. Задача поглотила меня с головой. Перебирать старые отчеты, выцветшие подписи, пыльные листы было на удивление увлекательно. Но мысли о романе все равно пробивались, как упрямые ростки. Наш разговор, мое поведение в последние дни, его действия на это я прокручивала снова и снова, и теперь, в тишине архива и без эмоций, все виделось иначе. Как я могла так рисковать? Мои мотивы теперь казались такими мелочными. Что я пыталась доказать Роману? Свою значимость, утвердиться в его глазах. Я хотела быть для него не просто сотрудницей, а равной, но выбрала глупый, опасный путь. Его жесткость до сих пор обижала, однако она имела вескую причину. Я ж знала, с кем связалась. Суровый, властный мужчина, живущий в мире тяжелых решений. Почему тогда так опешила? Вопрос повис свинцовой тенью. Смогу ли я принять его таким? Вытяну ли эти отношения? Ответ лежал на поверхности. Я ведь осталась в офисе и пошла в архив, исполняя его приказ. Я не хотела его терять. Роман стал частью меня, а его мир — моим миром. Я влюбилась, и теперь мысль о расставании — разрывало сердце, как острое лезвие. Я желала этого мужчину, даже зная, какой ценой. Рабочий день пролетел незаметно, но я не торопилась уходить. Хотелось закончить стеллаж, не прерываться в самом процессе сортировки. Татьяна Ильинична пыталась уговорить меня идти домой, однако я убедила ее, что быстро управлюсь. Она оставила мне заварник с чаем и ушла, пожелав доброго вечера. Я осталась одна среди стеллажей, в тишине, нарушаемой лишь шорохом бумаг и далеким гулом города за окнами. Усталость накатывала волнами, концентрация быстро и неизбежно слабела, а мысли все чаще возвращались к Роме и к нашим отношениям. Как теперь все исправить? Как вернуть доверие, не потеряв себя? За окнами сгустилась тьма, и я слишком поздно поняла, что засиделась. «Черт, Алексей, он же должен был приехать к моему дому, и если я не выйду...» Как ошпаренная подскочила из-за стола. Даже голова закружилась от резкого движения. Торопливо складывая папки, я подумала про телефон, но в этот момент вдруг услышала шаги. Тяжелые, уверенные, они эхом отдавались в пустом архиве. Сердце гулко заколотилось. За весь день сюда никто не приходил. Может, охранник решил узнать, почему до сих пор горит свет? Я прижала папку к груди, нервно ожидая, кто появится из-за стеллажей. Дыхание замерло, когда увидела высокую фигуру в темном костюме. Роман замедлил шаг и, слегка склонив голову, сосредоточил на мне внимательный взгляд. «Ты что здесь делаешь?» — спросил он спокойно и устало. Меня всю залихорадило. Просто от того, что он находился в одном пространстве со мной. Я пожала плечами, чувствуя, как горло сжимает неловкость. «Ты же сказал, чтобы я находилась здесь до твоего приказа». «В пределах рабочего времени», — терпеливо уточнил он. В его тоне мелькнула тень улыбки, только глаза оставались серьезными. Повисла тишина, густая и теплая, как будто мы оба боялись нарушить этот хрупкий момент. Рома приблизился. Он не прикасался ко мне, только смотрел, словно ища отклика. «Идем», — хмуро сказал, в конце концов опуская взгляд, — «отвезу тебя домой». Прежде чем мужчина отступил, я взволнованно выпалила: «Я не хочу домой». Он вопросительно свел брови. «Я хочу поехать с тобой», — добавила тише, но твердо чувствуя, как щеки горят от смелости. Его глаза вмиг потеплели. Лед в синеве растаял, а на лице мелькнула легкая, почти мальчишеская улыбка. Мужская ладонь мягко подхватила мой локоть, и с легким рывком я оказалась в объятиях любимого, теплых и надежных, как крепость. «Значит, поедешь со мной», — констатировал Рома над моей головой. Я улыбнулась, подняла голову и нашла его губы. Поцелуй, страстный и жадный, лишил меня дыхания, но я не хотела останавливаться. Мужчина сжал меня крепче, я почувствовала, как он дрожит, не от усталости, а от эмоций, которые сдерживал весь день. «Рома, прости», — стыдливо прошептала, прервавшись. Теплые пальцы провели по моей щеке. «Все в порядке. Мне тоже есть за что извиниться». «Я хочу быть с тобой», — произнесла я с трепетом, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Я уверена, что смогу научиться быть твоей женщиной». «Ты уже моя женщина, Надя», — заявил Роман твердым голосом. Я улыбнулась, касаясь рукой его щетинистой щеки, и почувствовала, как он наклоняется ближе, словно не может насытиться моим теплом, а следом услышала серьезное. «Я хочу, чтобы ты ко мне переехала». Замерев, удивленно уставилась на мужчину. «Это важный шаг, поэтому я прошу тебя подумать», — добавил он. «Мне важно знать, что теперь, когда я буду возвращаться домой, там будешь ждать ты. Если согласишься, это станет для меня лучшим подарком». Я невольно задержала внимание на его последних словах, но не успела придать этому значения. Роман уже взял меня за руку теплыми, уверенными пальцами и повел к выходу. Архив с его пыльными стеллажами и тусклым светом растворялся позади, а впереди ждало что-то новое, пугающее, но желанное. Всю дорогу я прижималась к Роме, уткнувшись в крепкое плечо, впитывая мужское тепло и любимый запах, свежий, с легкой ноткой одеколона, как лес после дождя. Внутри царил покой, смешанный с эйфорией, будто я находилась точно на своем месте. Словно из всех путей, что могла выбрать, выбрала единственно верный. Рука Романа, сильная и властная, обнимала меня, и каждый его вдох, каждый легкий поворот головы к моим волосам говорил: «Он тоже чувствует это». Когда мы прибыли в резиденцию, хозяин дома отправил меня принять ванну, а сам остался на первом этаже, бросив легкую улыбку, от которой сердце сжалось. Я не стала долго расслабляться в горячей воде, слишком хотела быть рядом с ним. Немного полежала, обмылась и вылезла. Поверх голого тела надела лишь белый махровый халат, чуть великоватый по размеру. Расчесала влажные волосы и сразу спустилась в столовую. Роман терпеливо ждал меня, уже переодевшись в белую футболку, обтягивающую его широкие плечи, и в светлые хлопковые штаны. Стол уже был накрыт, стояли тарелки с легким ужином, запеченная рыба, овощи и бокалы с вином. Во время еды Рома не сводил с меня глаз. Все смотрел задумчиво, почти испытующе, будто принимал какое-то решение в голове. Смущаясь под этим вниманием, я не могла сдержать улыбку. Пыталась отвлечь Рому разговорами, но его темный, загадочный взгляд продолжал пробирать до дрожи. Когда моя тарелка опустела, он вдруг взял меня за руку, и в одно мгновение я оказалась у него на коленях. Хозяин дома заправил прядь моих волос за ухо, пристально глядя в мое лицо, будто запоминая каждую черту. «Наелась?» Прикусив губу, я кивнула и почувствовала, как жар желания разливается по телу. Боже, как же было хорошо с ним. Этот мужчина безмерно восхищал меня, привлекал и будил трепет. «А ты наелся?» — тихо спросила с забавными нотками. «Нет». «Я очень голодный, Надя», — прохрипел он, и его тон, порочный и глубокий, как темный бархат, заставил мое сердце пропустить удар.